Рассмотрим другой опыт, перекликающийся с вышеописанным. Я вижу перед собой на столе цилиндрический стеклянный сосуд 25 см в диаметре и 120 см высотой, заполненный водой. На дне лежат три металлических шара, каждый весом около 1 кг. Банка закрыта металлической крышкой, к которой присоединена платиново-золотая проволока, тянущаяся от медной сферы. Мне объясняют, что каждый из этих шаров, так же как и любое другое материальное тело, обладает своей собственной внутренней мелодией. Снова вибрируют камертоны, поворачиваются рукоятки, коротко звучит труба, и вдруг я вижу, как шар на дне сосуда начинает покачиваться влево и вправо, а затем медленно отрывается от дна и все быстрее движется вверх сквозь толщу воды, пока не соударяется с металлической крышкой, и затем, отскочив от нее на несколько сантиметров, поднимается снова и, наконец, успокаивается, плотно прижавшись к ней. Труба продолжает забучать, и второй шар откликается на ее зов и всплывает подобным же образом, а затем третий. Музыка стихает, и мы уходим, чтобы заняться другими опытами, но за весь день, что я провел в лаборатории, ничего уже не происходит с плавающими шарами. Мой коллега, однако, утверждает, что шары иногда все же медленно опускаются и занимают некоторое среднее положение, по-видимому, под влиянием посторонних аккордов. На крышке сосуда лежат несколько кусков металла. Килли сказал: «Не убирайте их». Однажды я сделал это, и шары с таким грохотом упали на дно, что раскололи сосуд. Здесь явно возбуждается подъемная сила, действующая с расстояния 120 сантиметров. Эта сила не способна поднять вес через воздух, но на глазах у всех поднимает его сквозь воду. Может ли эта сила, могучая и таинственная, делать что-либо еще, например, заставить вращаться колесо? Перед нами находится большое колесо из прочного металла более 32 килограммов весом, установленное так, что может свободно вращаться в ту или иную сторону вокруг своей оси. Ступица колеса выполнена в виде полого цилиндра, внутри которого параллельно оси расположены резонансные трубки. Колесо имеет 8 спиц. На свободном конце каждый из них укреплен оживотворяющий диск, так что его плоскость перпендикулярна спице. Обода у колеса нет, но имеется внешний, не связанный с колесом, обод 1,5 сантиметра шириной и 80 сантиметров в диаметре, внутри которого, не касаясь его, колесо вращается. Этот обод имеет на своей внутренней стороне 9 аналогичных дисков, а на наружной столько же резонирующих цилиндров, соединенных с дисками. Требуемое заполнение внутреннего объема в каждом цилиндре обеспечивается с помощью встроенных в него трубок, содержащих определенное и специально подобранное число батистовых игл – Cambric Needles. Весьма любопытно, что некоторые из этих игл обретают магнитные свойства. Ко всей этой конструкции прикреплена проволока из золота и платины около 3 метров длиной, тянущаяся к медной сфере через маленькое окошечко в соседнюю комнату, где сидит человек, который придумал и сделал все это. Он касается камертонов симпатического передатчика, звучат музыкальные инструменты, и его лицо, видимое в окошке, озаряется улыбкой триумфа. Он откидывается назад в кресле и являет само умиротворение. И вдруг на ваших глазах большое колесо начинает быстро вращаться, и вы оборачиваетесь, изумленно взирая на Орфея, снова вернувшегося на землю и превзошедшего, прославивший его сказочный подвиг. Вы видите, как зачарованные легкой музыкой, слишком тонкой для человеческого уха, прирученные силы природы послушно подчиняются его велению. Вы видите, как самая постоянная вещь в мире, магнитная стрелка, теряет свое постоянство под действием его волшебных чар. Вы видите плавающие железные шары. Вы видите, как инертная материя, как во всяком случае вы о ней всегда думали, обретает чувствительность и, порывисто откликаясь на зов волшебника, начинает плавное и непрерывное кружение. Долго стояли мы около этого пробудившегося к жизни колеса. Мой друг направил на него свою фотокамеру, но тщетно. Спицы колеса поворачивались столь стремительно, что не желали попадать в кадр. Это было похоже на таинство смерти, столь же величественное и непостижимое. Все это было настолько за пределами понимания, что совершенно неясно было, почему все это сделано именно так, а не как-либо еще, и как вообще можно быть заранее уверенным, что вся эта столь хитроумная конструкция однажды оживет и придет в движение. Время от времени мы оборачивались в растерянности, взирая на по-прежнему быстро и бесшумно вращающееся колесо и приходя к неутешительному выводу, что все то же самое можно сказать и в отношении него. И поэтому мы склонны были просто поверить словам изобретателя, когда он сказал, что малое вращение порождает вращение большее, что движение колеса не может быть остановлено никакой силой, если, конечно, она не разорвет его на части, пока вы не пережмете пальцами золотую проволоку, вдоль которой распространяется, как он выразился, поток симпатической вибрации, и что нет никаких причин, мешающих колесу вращаться вечно или, по крайней мере, до тех пор, пока не изотрутся его детали. Я не говорю здесь о других чудесах, о которых не раз уже рассказывали очевидцы и которые появлялись в результате неуклонного прогресса идей этого непостижимого человека, о давлении в 3600 килограмм на квадратный сантиметр, полученном при дезинтеграции воды с помощью симпатических вибраций, о медленно вращающемся барабане, который не затормаживался при натяжении привязанного к балке и намотанного на него каната толщиной 3,7 сантиметра, и не ускорялся, когда этот канат разрывался от усилия. О дезинтеграции, вибрационном раздроблении скальной породы, вплоть до неосязаемой пудры, о поднятии значительного веса с помощью вибрационного лифта, названного отрицательной гравитацией, и о многом другом. Еще одно любопытное устройство, которое можно видеть в лаборатории Килли, включает в себя в качестве одного из своих загадочных компонентов – несколько массивных пустотелых медных колец. Искуснейшие мастера, несмотря на все старание и применение новейших технологий, не сумели сделать их так, как надо. Тогда изобретатель сам сконструировал машину для сгибания медных труб диаметром в 3,7 см и толщиной в 1,8 см в полукруглые секции путем прокатывания сквозь них стального шара, чтобы избежать изменения внутренней формы. Для того, чтобы сделать кольцо, он соединял торцы этих секций особым способом, без нагрева, который он называл симпатическим сцеплением. Шов на кольце заметен, но обе части невозможно разъединить, и целое кольцо обладает необходимыми резонансными свойствами. Одно из таких колец около 37 см в диаметре подвешено к потолочной балке, и к нему привязан большой железный шар весом в 226 килограммов. Эта система раскачивается, а затем продолжает качаться безостановочно, неделями. Может ли быть, чтобы человек, сделавший все эти чудеса, причем мимоходом, всего лишь в качестве вспомогательного устройства для исполнения основных своих замыслов, не занимал бы почетного места в ряду великих изобретателей? Возможно ли, чтобы после всего этого достопочтенные дельцы продолжали объявлять его мистификатором и шарлатаном? Но точка еще не поставлена, и справедливость восторжествует. Конечно, каждый видит лишь то, что способен уразуметь, но тем не менее одно совершенно очевидно – Джон Уэрл Килли достоин уважения и восхищения своих современников. Можно ли сомневаться, что он имеет прочное основание для неугасимой веры, которая служила ему путеводной звездой долгие годы? Что милосердное провидение открывает перед людьми небывалые возможности для преобразования всей их деятельности? Что пришло, наконец, время, когда человек стал достаточно мудрым, сильным и искусным, чтобы принять благодетельный дар, вечный двигатель для облегчения бремени своих трудовых забот? Да, скажете вы, достаточно умным и достаточно сильным, но стал ли человек достаточно ответственным? И можно ли эту колоссальную энергию, проявившую себя в опытах Кили, дать в руки людям, которые, как известно, умеют так же хорошо разрушать, как и строить? Способен ли человек правильно распорядиться этим открытием? «Я всецело полагаюсь на Господа Бога», – сказал Джеймс Рассел Лоуэлл в одном из своих писем. «Я думаю, Он не позволил бы нам столь беззаботно играть со спичками, если бы не знал наверняка, что несгораемо основание, созданное им Вселенной». Одним из величайших итогов творческой деятельности Джона Кили было открытие 40 законов, управляющих вибрациями. Эти законы явились фундаментом созданной им физики – симпатических вибраций. Данная область исследования, где Джон Кили был одиноким пионером, рассматривает внутреннюю природу вибрационных феноменов, основанную на симпатических, то есть резонансных взаимодействиях. Одной из важнейших характеристик вибраций является частота, благодаря которой вибрации могут взаимодействовать друг с другом. Это взаимодействие иллюстрирует основное положение физики симпатических вибраций. Каждая сила творит соответственную реакцию. Существует активная сила, воспринимающая сила и область их взаимодействий. Согласные колебания образуют гармоничные частоты, что приводит к притяжению субатомных частиц друг к другу. Диссонансные колебания вызывают разъединение или взрыв частицы или агрегата. Законы Джона Кили постулируют единство силы и материи и принципиальную бесконечность делимости последней. В законах выявлены определенные взаимоотношения между электричеством, магнетизмом и гравитацией. Одной из ошибок современной науки является рассмотрение одних феноменов в изоляции от других. Физика симпатических вибраций открывает нам бесконечность мироздания, в которой все предметы и явления – части единого целого.